Александр Сергеевич Пушкин. «Сказка о медведихе». Эту книгу вы сможете скачать бесплатно на сайте bibe.ru. Как весенней, теплою порою, из-под утренней белой зорюшки, что из лесу, из дремучего, выходила медведиха со милыми детушками, медвежатами, погулять, посмотреть, себя показать. Села медведиха под белою березою, стали медвежата промеж собой играть, по муравушке валяйтеся, боротися, кувыркайтеся. «Отколь не возьмись, мужик идет, он во руках несет рогатину, а нож-то у него за поясом, а мешок-то у него за плечми». Как завидела медведиха мужика со рогатиной, заревела медведиха, стала кликать малых детушек, своих глупых медвежатушек. «Ах вы, детушки-медвежатушки, перестаньте играть, валяйтеся! Боротися, кувыркатися. Уж как знать на нас мужик идет. Становитесь, хоронитесь за меня. Уж как я вас мужику не выдам, и сама мужику выем». Медвежатушки испугалися, за медведиху бросалися, а медведиха осержалася, на дыбы подымалася, а мужик-то, от он догадлив был. Он пускался на медведиху, он сажал в нее рогатину, что повыше пупа, пониже печени. Грянулась медведиха о сыру землю, а мужик-то ей брюхо порол, да шкуру сымал. Малых медвежатушек в мешок поклал, а поклавши-то домой пошел. «Вот тебе жена подарочек, что медвежья шуба в 50 рублев, а что вот тебе другой подарочек, трое медвежата по 5 рублев». Незвоны пошли по городу, пошли вести по всему полису, дошли вести до медведя Чернобурова, что убил мужик его медведиху, распорол ей брюхо белое, брюхо распорол, да шкуру сымал. Медвежатушек в мешок поклал. В ту пору медведь запечалился, голову повесил, голосом завыл про свою ли сударушку, чернобурую медведиху. «Ах ты, свет моя медведиха, на кого меня покинула? Вдовца печального, вдовца горемышного. Уж как мне с тобой, моей боярыней, веселой игры не игрывати, милых детушек не родите, медвежатушек не качати, не качати, не баюкати». В ту пору звери собирались, к тому ли медведю к боярину. Приходили звери большие, прибегали тут зверишки меньшие. Прибегал тут-то волк-дворянин, у него-то зубы закусливые, у него-то глаза завистливые. Приходил тут бобр, богатый гость, у него-то, у бобра, жирный хвост. Приходила ласочка-дворяночка, приходила белочка-княгинечка. Приходила лисица-подьячиха, подьячиха-казначейха. Приходил скоморох-горностаюшка, приходил байбак, тут игумен. Живет он, байбак, позадь гумен. Прибегал тут зайка-смерть, зайка-бедненькой, зайка серенькой. Приходил целовальник еж. Все-то еж он ежится, все-то он щетинится. Читал Александр Синицын.